Глава 9. Свое тело ближе. Ира Илларионова. От осознания, что Его Величество стоит передо мной, в чем мать родила, во мне все перевернулось, и внутри полыхнул пожар. Казалось, еще чуть-чуть, и от соприкосновения с кожей вода в озере начнет испаряться. Голова закружилась, а я шумом втянула воздух и прижалась лбом к плечу Фернана, чтобы хоть немного справиться с чувствами. «Что такое?» — требовательно прошептали мне на ухо. Отчего мне прямо в эту самую минуту стало легче с ними справляться. Когда тебя поглаживают сильные руки и согревают кожу своим дыханием, сосредоточиться на чем-то еще очень сложно. Доказано Ирой Илларионовой. «Ты полностью обнажен». Шепотом никогда не знала, что так можно. Простонала я. «Это проблема?» «Нет, но...» «Любое «но» можно исправить». Демаре скользнул ладонями по моим ягодицам, прижимая к себе и позволяя почувствовать, что в воде трусики из тончайшего аналога местного шелка точно не проблема и никакая не преграда. Его губы снова скользнули по моим, а пальцы вдоль кромки белья. «Фернан!» «Да, моя Амана». От этого обращения и поцелуя в шею снова перехватило дыхание. «Все слишком быстро, это неправильно». «Нет, все вовремя и правильно. Хочу тебя». Я едва не вскрикнула, когда он легонько прикусил мочку уха. Его близость сводила с ума, под прикосновениями плавилась кожа, а вода до сих пор не закипела только каким-то чудом. На миг отчаянно захотелось поддаться этому притяжению, согласиться со словами, что все правильно, но... «Хмарь, побери это «но». «Меня?» — спросила. «Или Селани?» Теперь уже отстранилась я, цепляясь за твердокаменные плечи и заглядывая в горящие желанием глаза, потемневшие до цвета неба над нашими головами. «Как ты можешь быть уверена в том, что хочешь именно меня?» Мы смотрели друг на друга одну минуту и целую вечность. Но Фернан молчал. Этого хватило, чтобы миг наваждения разлетелся вдребезги. «Нет, водовыпад. Озеро и звезды остались такими же романтично красивыми, но...» «Да, это «но» оказалось значительным». «Ты не уверен», — озвучила я очевидный вывод. «Уверен», — возразил Демаре. «Нет, ты задумался, прежде чем ответить». «Хмарь, меня раздери», — прорычал он. «Я не хотел Тане, пока в ее теле не оказалась ты». «А меня, значит, раз и захотел?» Для наглядности я даже щелкнула пальцами. «Тебя, да, но ты другая. Ты на нее не похожа». «Неужели?» Это прозвучало язвительно. «Ничуть. Вот ни капельки на нее не похожа». Взгляд Демари потяжелел. «Раньше тебя это не волновало». «Волновало, Фернан, еще как волновало. Вот только я считала, что больше не вернусь домой, в себя, что придется смириться и привыкнуть к этой мысли». «И что изменилось?» Возбуждение все еще бурлило в крови, но теперь уже хотелось не целовать алмазного короля, а как следует окатить его водичкой. И себя заодно. Жаль, что она здесь не ледяная. Селани здесь, она во мне, если так можно выразиться. Я окончательно высвободилась из его объятий, отступая на расстояние вытянутой руки. И если есть хоть одна возможность вернуться в себя, я ее не упущу. «А если ее нет?» «Духи сказали, что есть». «Что?» — нахмурился Фернан. «Неважно, важно только то, что сначала я стану собой, а потом мы вернемся к...» Я бросила взгляд в воду. «К нашему разговору». «Что бы это ни значило, я не позволю тебе рисковать собой». «Это не тебе решать». Демари снова сверкнул глазами. «Ошибаешься. То, что произошло между тобой и Селани, этот ваш обмен сознаниями, явление неизученное. Ты думаешь, что все это так легко?» «Ира, думаешь, перемещение между мирами и обмен сознаниями — это шутки?» «Не думаю, но...» «Но тебе стоит понять, что ставить над собой эксперименты я не позволю. Мне не нравится эта идея. Точка». Как Демари умудрялся выглядеть грозным даже без трусов. Та еще загадка, но он выглядел. И это разозлило еще больше. «Идея? Или настоящая я? Скажи честно, Фернан, тебе не понравилась я?» Снова ответом мне было молчание, хотя на этот раз взгляд алмазного ультиматчика был яростно красноречивым. «Я не запомнил, прорычало его величество, а у меня в груди словно прокололи воздушный шарик, из которого со свистом вылетел весь воздух. «Потому что смотрел только на тебя». «На Селани», — тихо поправила я, развернулась и поплыла обратно к берегу. Обидно было до слез и судорожных всхлипов. Демаре даже не заметил меня. В другой раз просто прошел бы мимо. Его привлекали исключительно прелести актрисы, поэтому, оказавшись на берегу, я не стала заворачиваться в полотенце. Сразу потянулась к платью, сверкая этими самыми прелестями, которые ему теперь не светят. «Это все из-за него, да?» Фернан тоже своих прелестей не стеснялся, когда стремительно вышел из озера. Он вообще ничего не стеснялся, судя по всему. «Из-за твоего Миши. Он появился, и все? Тебе срочно захотелось обратно к нему под уютное крылышко?» «Ну да, конечно. Миша виноват в том, что ты меня не хочешь». «Я тебя хочу». «И не врет же? Все прекрасно видно. Хочет?» «Селани!» — рявкнула я и так ткнула пальцем себе в грудь, что сдавленно ойкнула. «Селани ты хочешь. Вот эту самую Селани!» «А по-моему, это ты не уверена в том, чего хочешь и кого». Демаре подхватил полотенце вместе со своей одеждой и широким шагом направился вниз по той самой тропинке, по которой мы пришли. А я замоталась во второй и осознала, что вся дрожу и готова разреветься. Больно прикусила губу, но все-таки сдержала слезы. Не дождется. «Значит, я виновата?» «Ну нет. Пусть сам совсем определяется. Я-то определилась давно. Вот только желание огреть это определение чем-то тяжелым не прошло, а лишь усилилось. Поэтому я прищемила палец молнии на платье, едва не навернулась на каблуках, возвращаясь в машину и с трудом справляясь с желанием отправиться в голубую жемчужину пешком, о чем и заявила Демаре. Их величество переменились в лице и ответили, что на сегодня я уже достаточно нагулялась. Дорога к дому напоминала скоростную гонку, во время которой каждый из нас молчал и думал о своем. Не знаю, о чем думал он, но у меня обрывки мыслей сменялись со скоростью несущейся по магистрали машины. То я отчаянно хотела найти Мишу и Селани, чтобы обо всем узнать и обсудить возможность обратного обмена, то наоборот не хотела. Слова Фернана смогли и во мне зародить сомнение. Что если во время перемещения меня в себя, а Селани в Селани, что-то пойдет не так? Что если это вообще невозможно, а любая попытка приведет к тому, что нас с Тане закинет куда-то еще? Или что мы вообще останемся без тел и будем метаться по миру угрюмыми призраками? Все эти мысли уверенности не добавляли, ровно как и настроение, поэтому из машины я вылетела отнюдь недоброй феей. Уже на крыльце алмазный король перехватил меня за руку. Цепко так. «Я обещал тебе бессонную ночь», — вкрадчиво заявил Фернан, из-за чего внутри что-то дернулось. «Так вот, она у тебя будет. Собирай вещи, свои и девочек. Мы отплываем на рассвете». «Как на рассвете? А как же Селани и Миша? Но мне надо...» «Ты с ним не увидишься, Ира», — перебил меня алмазный король. «Это мое последнее слово». «Последнее слово, значит? А то что?» Рявкнула, сжав кулаки, шагнув к нему вплотную. «Свяжешь меня с помощью лассо и примотаешь к штурвалу?» По грозно сдвинутым бровям поняла, что такой вариант он не исключает. Что-то мне подсказывало, что подаренное кольцо — не единственный артефакт, и что я не подозреваю даже о десятой доле возможностей Демаре. «Только попробуй!» — прошипела я. «Попытаешься меня удержать, и больше никогда не увидишь!» Глаза его снова потемнели, и на скулах заиграли желваки, но сдаваться я точно не собиралась. «Вы мне не указ, Мируар Демаре!» — отчеканила ему в лицо. «И с кем видеться, а с кем нет, я решу сама. Это мое последнее слово». Я круто развернулась на крыльце и потопала по лестнице в обратную сторону. Шаги за спиной перекрыл грохот хлопнувшей двери. Одним словом, Фернан своего добился, наверняка перебудил весь дом. Но я не остановилась. Разумеется, искать Селани с Мишей ночью я не собиралась. Мне просто нужно было остаться с собой наедине. Если его величество считало, что стоит ему хлопнуть дверью, и я побегу следом за ним, то глубоко ошибалась. Обиделся он, понимаешь ли. Я тоже умею обижаться. Как раз сейчас во мне вовсю бурлила обида на Фернана и на непростую ситуацию, в которую мы оба попали. Точнее, попала я. У него все замечательно. Было, есть и будет. А у меня... Я ведь и правда почти смирилась. Другой мир, другое тело. Ерунда какая-то. Привыкла же я к нему. Это как будто пластическая операция, только без боли и восстановительного периода. Вот видеть себя со стороны оказалось гораздо более необычным, чем смотреть на Селани в зеркале. Как у Федруара я рыжая. Хотя, познакомившись с заскоками актрисы, можно не спрашивать. Небось решила, что так я буду выглядеть красивее и ярче, и не успокоится, пока всю меня не переделает. Если еще не переделала. Но цвет волос — мелочи по сравнению с тем, что Селани вернулась на Иону, да еще и вместе с Мишей. Как она Мишу-то сюда затащила? Нашла нас с Фернаном и почему-то ничего не сказала. Ни алмазному королю, ни моему бывшему. Этот факт просто не укладывался в голове. Но поговорить нам точно нужно было, и с ней, и с Мишей. Причем как можно скорее. Вот только как говорить, если их величество велели быстро собираться? Зла на него не хватает. Впрочем, шум прибоя, звезды и мягкость песка под ногами действовали успокаивающе. Я дошла до изгиба побережья, уводящего к скалам, и обратно. Огоньки на веранде голубой жемчужины маяками поблескивали вдали. Мне и хотелось вернуться туда, и одновременно не хотелось. Глупо и так по-женски хотелось, чтобы Фернан пошел следом. Сказал, что был неправ, и снова назвал своей Аманой. Обнял и заявил, что теперь мы все-все будем решать вместе. Что ему совершенно безразлично, в каком я буду теле. Главное, что это я. Мое желание было настолько ярким и искренним, что сердце ёкнуло, когда вдалеке я заметила едва вырисовывающуюся во тьме мужскую фигуру. Только каким-то чудом заставила себя не сорваться на бег и медленно пошла навстречу. Плевать, что мы там чего-то друг другу наговорили. Я тоже не подарок. И все это не важно, если мы вместе. Нет, немедленно. Все быстрее, быстрее, быстрее и... Пока не стало понятно, что это не Фернан. На этой мысли я споткнулась. «Миша!» Выдохнула и замерла. Лунный свет высветил теперь уже совершенно точно не Фернана. Чем ближе, я все-таки пошла дальше на автопилоте, тем отчетливее я видела его. Одет по ионской моде, волосы зачесаны назад, но даже так, в ночном полумраке, его образ казался до боли знакомым. И взгляд, и плотно сжатые губы. Сердится или чувствует себя неуютно. «Миша!» — позвала негромко. На миг он тоже остановился, всматриваясь в меня, будто видел впервые. Да он и видел меня впервые. По крайней мере, именно сейчас мог хорошо рассмотреть Мирель Тане. Нас притянуло друг к другу, как магнитом. Я даже не заметила, как преодолела разделяющие нас несколько шагов и остановилась рядом с ним. «Ира?» — спросил он родным, хорошо знакомым мне голосом, от которого защемило в груди. Хотелось крикнуть «да», но от волнения язык перестал слушаться, поэтому просто кивнула. Как долго я ждала этого момента, надеялась, мечтала о нем, но сейчас не чувствовала ни радости, ни облегчения. «Как?» — наконец-то вытолкнула из себя. Миша криво улыбнулся. Никогда не представляла, что он может так цинично и жестко улыбаться. «С помощью двух ведьм», — ответил он. «Одна дала средства, которые позволило мне попасть сюда, другая помогла тебя найти». «Селани». «Селани», — подтвердил Миша. «Где она?» «Знать не знаю и знать не хочу». Я прикусила губу, на языке вертелось еще много всего. «Нет, с ведьмой все понятно. Сама такого навидалась, что поверила сразу. А вот насчет всего остального... Например, почему он вообще здесь?» «Не такой встречи я ждал», — признался он. «Я знаю», — сказала честно, не отводя глаз. Да и не заслужил он того, чтобы отводить перед ним глаза. «Ты его любишь?» Прямой вопрос, вот только почему же так сложно на него ответить? «Почему ты здесь?» — спросила тихо. «Отвечаешь вопросом на вопрос?» «Просто ответь». «Да, знаешь, скучно стало как-то. Дела, работа, все это дерьмо». Каждое его слово сочилось сарказмом. «Да и думаю, в другой мир смотаюсь. На людей посмотрю, себя покажу». «Миша?» «Ира?» Он смотрел мне прямо в глаза. «Я жду ответа, Ира». Он выделил мое имя. Так выделил, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Особенно, когда я осознала, сколько всего скрывалось за резкостью этих слов. На меня вдруг навалилось странное чувство усталости, когда хочется не то утопиться в Азалийском море, не то повеситься на лассо. Кстати, надо было колечко захватить, попробовать, на что оно еще способно. Я понимала, что могу сейчас солгать, могу уйти от ответа, но не хотела. «Люблю», — выдохнула я. и до боли сцепила пальцы за спиной. На его лице не дрогнул ни мускул, только взгляд стал холодным и далеким. «А он? Он тебя любит?» Мне хотелось бы верить, что да, но существовало множество тех самых «но», которые не позволяли сказать, что в моей жизни все безоблачно. Лгать Мише я не могла, поэтому твердо ответила. «Это к нам не относится». «Ты хотела сказать «ко мне»?» Поправил меня мужчина, которого долгое время считала родным и близким. Так и было, и даже сейчас я чувствовала боль, что причиняла ему своими словами. Я любила его, правда любила, но скорее как друга, чем как возлюбленного. Сегодня я осознала это как никогда ясно, как и то, что там, на земле, едва не совершила ошибку, согласившись стать его женой. Ведь Миша заслуживал большего, заслуживал настоящей, искренней любви, которая захватывает целиком и накрывает тебя с головой вопреки всему на свете. Я расцепила руки за спиной и потянулась к нему, но он отступил, а вернее отшатнулся. «Миш?» «Не надо, Ира», — помотал головой. «Я понял, что опоздал. У тебя теперь другая жизнь. Это нормально». «Так получилось», — ответила тихо. «Извини. Было бы проще, если бы он кричал на меня, обвинял. Но это был бы уже не Миша». «Все нормально», — повторил он, будто пытался убедить в этом в первую очередь самого себя. «Мне главное знать, что он тебя любит». Он, бывший жених, выделил особенно яростно. Видимо, имя Димаре сейчас отождествлялось с ругательством. «Фернан так говорит». И называет своей Аманой, и ревнует ко всем подряд. Но при этом женат, с детьми и с совершенно невыносимым характером. «Но у тебя есть сомнения?» «Ты же меня знаешь», — сказала я и прикусила язык. «Знаю». Слабо улыбнулся Михаил. «Он в курсе, что ты из другого мира?» «Да, я рассказала ему обо всем». «И обо мне?» «И о тебе». Повисло молчание, которое перекрывал лишь шум волн, накатывающих на берег и ласкающих наши босые ноги. Не так я хотела, чтобы закончилась сегодняшняя ночь, совсем не так. «Значит, все». Он первым нарушил неловкое молчание. «Не вопрос, точка». «Миш, я...» Сама не была уверена в том, что хочу сказать. Снова извиниться? Оправдаться? Получится, что я его жалею, а это не так. Сильного, доброго и гордого мужчину передо мной жалость только оскорбит. Верю, он обязательно встретит ту, которая полюбит его искренне, всей душой, а не станет прикрываться стабильностью, и так надо. «Не надо, Ир. Я ошибся. Такое бывает. Главное, что мы вовремя это поняли». Прозвучало так убедительно, что даже я почти поверила. «Что ты будешь делать?» «Вернусь домой и к своим делам». «Это возможно?» «Разумеется. Я не собирался оставаться в этой дыре, так что у меня есть обратный билет. Но я думал, что ты пойдешь со мной». И шаман, и гадалка убеждали меня в обратном, что мне не удастся пересечь грань между мирами. Сейчас, когда Миша об этом сказал, я поняла, что вернуться действительно нельзя. Он никогда мне не врал. До этого дня, и тем, как он сейчас посмотрел за мое плечо, сказал больше, чем мог бы самыми громкими словами. Что самое странное, в эту минуту я осознала. Дело не в том, что я не могу вернуться, а в том, что не хочу. Я хочу остаться здесь, с Фернаном и девочками. Хочу любить этого невозможного мужчину и стать мамой для Кристины и Аделин. И, возможно, не только для них. На этой мысли я уже сама от Миши отпрянула. «Будь осторожен», — сказала я, — «и прощай». Развернувшись, быстро направилась к голубой жемчужине, не оглядываясь и не сдерживая слезы. Они застилали глаза, поэтому свет фонариков расплылся и превратился в одно большое сияние. Я оплакивала свое прошлое и свои принципы — не причинять боль близким. Слезы сыграли со мной злую шутку, я споткнулась о ступеньку лестницы, но разбить коленки или нос мне не позволили, подхватили. Крепкие мужские руки перехватили поперек талии, уверенно и жестко. От этого захвата на миг стало не по себе, и первой мыслью было, что это Фернан. Что он видел меня с Мишей и, конечно же, все не так понял. Но, проморгавшись, я увидела перед собой Десмонда. Весьма довольного Десмонда, чего раньше за ним не замечала. «Спасибо», — пробормотала я, хотя лучше бы разбила идеальный нос Селани. «Может, тогда на душе стало бы чуточку легче». «Не спится, Мирель Тоне?» — поинтересовался он. «Нет. А что здесь делаете вы?» Фернан поднял на уши весь дом и сказал, что мы покидаем Ланси на рассвете. Не знаете, к чему такая спешка?» «Спросите лучше у него». Я попыталась высвободиться, но он держал крепко. «Я спрашиваю у вас, вы же с ним близки». «К чему эти намеки? Впрочем, сейчас у меня не было настроения общаться еще и с Широ. Нужно было умыться и собраться. Понятия не имею, почему мы уезжаем, но советую поторопиться. Мируар де Море ждать не любит». Я оттолкнула руку Десмонда и все-таки прошла в дом. За спиной раздался смешок, который поглотил глухой стук закрывшейся за мной двери. Возвращение в Мальмар вышло суматошным. Сначала оставшуюся половину ночи все носились по дому, в частности, больше всех усердствовал Жужжен, стараясь ничего не забыть. А стоило небу на востоке порозоветь, отправились на яхту. Я так и не сомкнула глаз, поэтому, очутившись в своей каюте ближе к следующей ночи, просто отключилась на широкой койке кровати. Если Фернан и заметил мои покрасневшие глаза, то виду не подал. Мы с ним вообще практически не разговаривали. Так перекинулись парой фраз насчет близняшек. Исключительно как няня и работодатель. Но я это пропустила. Казалось, расставание с Мишей высосало из меня все чувства. Поэтому на обиды и выяснение отношений еще и с его величеством просто не осталось сил. Тем более, что алмазный король, судя по его сухому тону, считал виноватой меня. А я знала, что в этой ситуации мы оба одинаково хороши. Так что решать придется вместе. И разговаривать тоже придется. Только вот наговорились мы на много дней вперед. Ко всему прочему, Аделина умудрилась простыть. И по возвращении в Мальмар у девочки поднялась температура. Впрочем, стоило приехать доктору и помахать перед курносым носиком плоским желтым кристаллом, как девочке стало легче, и она уснула. Но о том, чтобы ее оставить, и речи не шло. Я ночевала в особняке в детской. Кузина Жизель тоже пыталась давить на жалость и остаться. Но де Море позволил ей подняться в гостевую комнату исключительно для того, чтобы собрать вещи в отведенные ей на это полчаса. Горничная Зои потом рассказывала, что Элоиз покидала особняк с заплаканным лицом и гордо вскинутым подбородком. Но, занятая девочками, этого я уже не видела. Весь следующий день я провела с близняшками, не считая времени, отведенного на сон девочек. Тихий час для них получился очень мыслительным для меня. Я успела все хорошенько обдумать. Окончательно успокоившись, признала, что поступила правильно и честно по отношению к Мише. Я даже в книгах терпеть не могла любовные треугольники. В жизни же подавно считала, либо любишь, либо нет. Признание моих чувств к Фернану было лишь делом времени. Потому что того, что я чувствовала к нему, не испытывала до него никому. Но это не отменяло нашего общего с Мишей прошлого и того, что он солгал про возвращение домой, а я просто растерялась. Как еще объяснить то, что я сбежала вместо того, чтобы подробно расспросить Мишу обо всем, что он собирается делать дальше, и что ему вообще известно об этом мире? Ведь у него, в отличие от меня, нет ни работы, ни дома. Ладно, хоть тело свое, оно как-то ближе. Кстати, о телах. Я забыла спросить и про Селани. Когда я это поняла, то долго ругала себя последними словами. Для возвращения в свою оболочку мне нужна была Мирель Тане, только где ее теперь искать? Оставалось надеяться, что Селани также жаждет вернуться в себя, как этого желаю я, и поэтому совсем скоро найдет меня сама. Но что, если она не хочет возвращаться? Эта мысль пугала, несмотря на все успокоительные мантры. Вдруг Селани понравилось быть мною? Нет, такого просто быть не может. Актриса слишком амбициозная и самовлюбленная, чтобы оставаться с такой простенькой внешностью, как у меня. Но вдруг... Изменила же она меня, родная мама не узнает. Мама. Про родителей я у Миши тоже не спросила. За что готова была съесть себя с потрохами, и даже только ради этого мне нужно было снова встретиться с ним. Только на этот раз не в обход Фернана, а после откровенного разговора. Поскольку самого Фернана не было видно на горизонте, пришлось договариваться с дворецким. «Мируар Жужжен», — обратилась я к нему, мысленно протянув оливку вет мира в виде правильно произнесенной фамилии. «Сообщите, пожалуйста, когда Мируар де Море вернется домой. Мне нужно с ним переговорить по очень важному вопросу». Дворецкий, как всегда, скривился, но ответил сдержанно и по делу. «Мируар де Море предупредил, что сегодня будет слишком занят рабочими вопросами и просил, чтобы его не ждали к ужину». «Даже так? Какой занятой король! Но ночевать домой он вернется?» «Я не отвечаю за решение Мируара и не влияю на его график». Важно заявил Вентиль, а я досадливо потопталась в холле и вернулась к близняшкам. Стоило ли говорить, что тем вечером Фернан домой не вернулся? Правда, он прислал мне письмо-записку, нагло вскрытую Жуженом. По сути, ничего секретного в послании не было, но сам факт меня разозлил. Точнее, меня разозлило само письмо. В нем Демаре настоятельно просил Мирель Тане остаться с девочками еще на одну ночь, пока он решает свои неотложные, суперважные дела. По всему выходило, что их величество меня избегает, а еще всеми правдами и неправдами пытается задержать в особняке. Как только эта мысль пришла мне в голову, избавиться от нее больше не могла. Так же, как и от желания отправить ответную записку, в которой сообщила бы, что он знает, где меня искать, и вообще шел бы он со своими настоятельными просьбами лесом, к Федруарам. Но я осталась. Не ради него, не ради себя, а ради девочек, которые тоже не понимали, почему папа не целует их на ночь и вообще появляется дома только по большим праздникам, ни одного из которых пока не состоялось. Осталось дождаться Демарии и наконец-то серьезно поговорить. Не так, как мы поговорили на водовыпаде, а гораздо более обстоятельно. Я действительно хотела ему объяснить, почему для меня так важно быть собой, а точнее, быть собой именно рядом с ним. По той же причине я хотела попросить его найти Селани как можно скорее. Поэтому утром я была настроена решительно. И когда, направляясь в спальню к девочкам, услышала доносящийся из холла голос Фернана, мгновенно свернула к лестнице. Правда, замерла наверху, потому что рядом с Демаре стоял полицейский, держащий впереди себя, как шпагу, какие-то бумаги. «Это ордер на обыск вашего дома, Меруар Демаре». Торжественно, если не сказать торжествующе, заявил он. «Нам стало известно, что вы укрываете важную улику в расследовании дела об исчезновении вашей жены, а точнее, ее дневник». Фернан Демаре. Полисары ворвались в дом и не придумали ничего лучше, чем размахивать у него перед носом ордером на обыск. Но на заявление детектива Гроссо Фернан даже бровью не повел. Просто сложил руки на груди и спокойно, сдерживая рвущееся наружу раздражение, ответил. «Учитывая, что в поиске Жизель я заинтересован больше вас, скрывать мне нечего». «У меня совершенно другая информация», — возразил Гроссо. Откуда-то сверху донеслось сдавленное «ох», и Фернан вскинул взгляд. Ира. Конечно же, это была Ира. Ему и смотреть не нужно было. Он почувствовал ее присутствие. А еще она обладала удивительной способностью находить неприятности на свою голову и прочие части тела. Вот и сейчас ее появление было совсем не вовремя и не к месту. «Мирель Тоне!» От радости детектив едва не подпрыгнул и так сверкнул глазами, словно Ира была найденной на дне морской редкой жемчужиной. «К вам у меня тоже вопросы имеются!» «По-моему, вы путаетесь в показаниях, Гроссо!» Фернан приблизился к палисару, тем самым загородив путь к лестнице и к Ире. «Сначала заявляете, что собираетесь обыскивать мой дом. Теперь вам зачем-то понадобилась няня моих дочерей». «Отнюдь!» Вперед выступил помощник детектива, фамилия которого напрочь выветрилась у Демаре из памяти. «Мирель Тоне имеет самое прямое отношение к нашему визиту. Именно она натолкнула нас на мысль о дневнике». «Что за бред? Ира рассказала им про дневник?» «Нет», — подсказала интуиция. «Это провокация. Не для него, для Иры». Поэтому оставалось надеяться, что она на нее не поддастся и что доверяет ему. Ира молчала, и это придало Фернану сил. «То есть вы утверждаете, что моя няня шпионит за мной?» Детективы немного стушевались, мигом растеряв свой запал. Они могли солгать, но он сразу это поймет. «Нет», — процедил Гроссо. «У нас другой информатор, но Мирель Тоне тоже замешана в этой истории, потому что именно она скрывала улику». «Думал, полисары опираются в расследовании на факты», — хмыкнул Фернан. «А не на домыслы и фантазии». Второй детектив подобрался. «Только факты, Меруар Демаре, и они говорят против вас». «Не знаю, кто там и что говорит против меня, но буду рад это выяснить». Фернан действительно жаждал узнать, какая пироножка решила перебежать ему дорогу, догнать и ножки переломать за такое. «Имя информатора останется в тайне, пока делу не будет дан дальнейший ход», подтвердил его предположение помощник Гроссо, а сам старший детектив добавил. «Так вот, Мирель Тоне нам нужна». «Не нужна», жестко перебил его Фернан, припечатав взглядом, и, не оглядываясь на Иру, приказал. «Мирель Тоне, возвращайтесь к своим обязанностям. Проследите, чтобы девочки спустились на завтрак и чтобы спокойно поели, пока эти мируары будут шарить по дому». «Хорошо, Мируар де Мари», — ответила Ира, и по голосу невозможно было понять, о чем она сейчас думает, а главное, что чувствует. Он бы многое отдал за то, чтобы узнать об ее истинных чувствах к себе и к бывшему жениху, понять, чего и кого она по-настоящему желает. Скорое возвращение в Мальмар можно было назвать побегом. Как бы Фернану не претила эта мысль, он действительно бежал. От собственных чувств, от теплых ночей, от нежных губ Иры и от желания сделать ее своей. И придушить всех и каждого, кто осмелится встать у него на пути. Особенно этого Мишу, который своим появлением заставил его Аману сомневаться. Сомневаться в том, что она привлекла его своей сутью, добротой и строптивым характером, хрупкостью и силой, которые каким-то непостижимым образом сочетались в одной женщине. Спустя столько лет он наконец-то встретил ту, что позволила ему снова поверить в любовь и в то, что он может быть счастливым, но она ему не верила. Зато верила бывшему жениху. Еще из «Голубой жемчужины» Фернан связался с частным детективом и приказал разыскать Михаила и девушку, прибывшую с ним. Ланси — крошечный город, поэтому обнаружить их труда не составило. Стоило сойти на берег в столице, как у него уже была вся информация о Мише и настоящей Селани, и даже фото. Фернан не солгал, когда сказал Ире, что не запомнил ни Михаила, ни его спутницу, но теперь у него были фотографии и возможность все прекрасно рассмотреть. Под действием магии изображение оживало, показывая ему рыжеволосую девушку на веранде гостиницы. Миниатюрную, яркую и одинокую. Настроение Михаила на фотографиях было точь-в-точь таким же. По отчету детектива, объекты были не в ладах или в ссоре, что было и так заметно. Фернан долго вглядывался в незнакомку с фотографией, пытаясь осознать, что это Ира. Она именно такая. Но ощущение, что эта женщина чужая, не проходило. Может быть, потому что ее жесты и мимика были другими. А может, просто он привык к другой Ире, к своей. К своей Ире, которая желает вернуться в собственное тело. Собственное тело или к прежней жизни? Фотография бредущего по пляжу жемчужины Михаила вспыхнула огнем и рассыпалась искрами. Фернан предпочел бы, чтобы бывший жених Иры оказался хромым или косым, но к своей досаде не нашел в его внешности никаких изъянов. Как он здесь оказался? Тоже забросила? Или же... Этот вариант алмазному королю нравился меньше всего. Михаил отправился на Иону за Ирой. Их, марь раздери этого женишка, Фернан его понимал. Таких женщин не бросают и не отпускают. Он сам не собирался никому ее отдавать, тем более этому пришлому. Легче всего было просто сдать Михаила в морг. У него липовые документы, а значит, там с ним церемониться не будут. Но проблема заключалась в том, что вместе с женихом они возьмут и актрису. К тому же эти двое могут выдать Иру. Последнее железным аргументом падало на желание убрать всех и вся на пути к его счастью. Быть с Ирой. В тот момент Фернан силой захлопнул папку с отчетами и велел передать дворецкому, что ночью не вернется домой. Ему нужна была эта ночь, чтобы все обдумать. Находиться с Ирой под одной крышей и не иметь возможности к ней прикоснуться было той еще пыткой, а пытки де Мари никогда не любил. Но и отпускать ее из дома не собирался, даже зная, что Селани и Миша еще не вернулись в Мальмар. Когда наступило утро, сквозь усталость и злость на соперника де Мари, пришел к мысли рассказать обо всем Ире, о своих чувствах, о том, что сходит с ума, когда представляет... Нет, даже не представляет, что она захочет вернуться к своему Мише. Появление Гроссо перечеркнуло все планы. Пока полисары потрошили особняк, Фернан следил за тем, чтобы к Ире никто не приближался. Ему было важно знать, что ни один из этих идиотов не станет донимать ее и девочек. Вместе с детективами приехала толпа рядовых, которые, собственно, и занимались обыском. Гроссо же был занят тем, что действовал ему на нервы. Буквально, когда Фернан понял, что оставлять его одного детектив не собирается. Он уже не раз и не два проклял тот день, когда не уничтожил странную писанину Жизель. Особенно, когда помощник детектива поинтересовался. «В вашем доме есть сейф, Мируар де Море?» Фернан скрипнул зубами. Про сейф знали он, Этиль и Жизель. Все ее драгоценности хранились там. Еще одна из горничных. Она как-то вошла без стука, когда Фернан доставал документы. Лгать было бессмысленно. «Есть», — произнес он. «В таком случае будьте любезны его открыть». Большего бреда, чем написала Жизель в своем дневнике, он не читал. Но отказать полисарам сейчас не мог. Хотя бы потому, что у них действительно был ордер. Его Фернан изучил вдоль и поперек, проверил магическим сканером, чем вызвал очередную порцию недовольства Гроссо. «Но открывайте же, Мируар де Море», — потребовал детектив, сложив руки на груди. Он посмотрел в окно, где Ира играла с девочками рядом с уже почти установленным бассейном, и открыл сейф.